Орудуя ножом, не запачкаться очень трудно. Но брату Грумлоу это удавалось всегда. Мы разжились пленником. Это был один из всадников Маркласа, которому не удалось умереть. Плохая новость для него. Макен заставил Барлоу и Райка доставить выжившего ко мне на лестницу дома бургомистра. «Говорит, что зовется Рентоном. Сэром Рентоном, с вашего позволения», – представил рыцаря Макен. Я внимательно осмотрел пленника. Половину лба украшал великолепный, почти черный кровоподтек, а слишком стремительное объятие с матушкой землей сплющило нос в большей степени, чем ему бы хотелось. Аккуратно постриженные прежде усы и борода, теперь перепачканные кровью, являли собой жалкое зрелище. «Свалился с лошади, Рентон!» – полюбопытствовал я. «Ты зарезал сына графа Ренара, воспользовавшись флагом капитуляции!» – заявил он. Причем слова «зарезал» и «сына» из-за сломанного носа прозвучали весьма комично. «Да», – ответил ему. «Даже не представляю, под каким флагом я бы его не прирезал». Наши взгляды встретились. А у Рентона так косоглазие. Едва ли разодетый в придворные одежды, он производил должное впечатление. Теперь же на ступенях дома бургомистра, весь в крови и грязи, он скорее походил на крысиное дерьмо. «На твоем месте я бы лучше подумал о себе, нежели о том, был ли Марклас зарезан в соответствии с принятыми традициями или нет». Конечно же, я солгал. На его месте я бы воспользовался любой возможностью, чтобы поглубже вонзить во врага нож. Не сомневаюсь, не все разделяют мои приоритеты. Как говорил Макен, что-то во мне сломалось, но не до такой степени, чтобы забыть, что именно. «Я из богатой семьи. За меня заплатят выкуп», – произнес Рентон. Он заторопился, разволновавшись, словно только теперь осознал происходящее. Я зевнул. «Нет, не из богатой. Были бы богатыми, ты бы не отправился в простецкой кольчуге одним из телохранителей Маркласа». Я зевнул еще раз, распахнув рот до предела, пока челюсть не щелкнула. «Мейкл, принеси-ка кружку пива». «Мейкл мертв», – произнес Райк из-за спины сэра Рентона. «Не может быть», – не поверил я. «Идиот, Мейкл? Я думал, Господь наделил его удачей, сопутствующей пьяницам и сумасшедшим». «Ну, почти мертв», – поправился Райк. «Один из парней Ренара вогнал ему в брюхо кусок ржавого железа. Мы уложили его в тенечке». «Очень трогательно», – отметил я. «А теперь принесите мне пиво». Райка нечто прорычал и подтолкнул Джоба исполнять поручение. Я вновь повернулся к сэру Рентону. Само собой, счастливым его не назовешь, но и грустить он, похоже, не собирался, что было бы естественным в подобном переплете. Его взгляд скользил по отцу Гомсту. Думает, небось, вот тот, в чьей вере не усомнишься. «Итак, сэр Рентон», – начал я, – «что привело молодого Маркласа в земли, находящиеся под защитой Анкратов? Что это граф о себе возомнил?» Кое-кто из братьев собрался на ступенях в ожидании представления, но большинство продолжило обирать покойников. Деньги, безусловно, штука великолепная и, главное, легко переносимая, хотя на этом братья не остановятся. Полагаю, телега с головами, кроме всего прочего, будет завалена оружием и доспехами еще до того, как придется уезжать отсюда. А также обувкой. По крайней мере, вон у тех трех трупов отличные башмаки. Рентон закашлялся и потер нос, размазав загустевшую кровь по физиономии. «Ничего я не знаю о планах графа. Не вхожу в его личный тайный совет». Он вновь обратился взглядом к отцу Гомсту. «Господь мне свидетель». Я наклонился пониже. От него несло чем-то неприятным, словно от залежавшегося на солнце куска сыра. «Господь действительно твой свидетель, Рентон. Он без сомнения собирается взглянуть, как ты сдохнешь». Я сделал паузу. Пусть осознает услышанное. Улыбнулся старому Гомсти. «Ты можешь позаботиться о душе этого славного рыцаря, отец. Хотя грехи плоти скорее по моей части». Райк подал кружку пива. Я отпил небольшой глоток. «Если ты, малыш Райки, устанешь мародерствовать, значит, ты устанешь от жизни», – произнес я многозначительно. Послышались смешки братьев, стоящих на ступенях. «Почему ты все еще здесь? Ведь мог бы расчленить парочку трупов в поисках золотой печени?» «Пришел глянуть, как станешь пытать крысиную морду», — ответил Райк. «В таком случае должен тебя разочаровать», — заметил я. «Поскольку сэр Крысиная Морда собирается выложить все, что я пожелаю, мне даже голоса не придется повышать. Когда все узнаю, собираюсь передать его новому бургомистру Норвуда. Возможно, фермеры захотят зажарить вояку живьем, и тогда он решит, что еще легко отделался». Я нарочно затеял этот разговор. Угрозы, произносимые без лишних эмоций, быстрее доходят до сознания. В топях я напугал мертвяка всего лишь тем, что раскрыл перед ним свой внутренний мир. Интересно, а можно устрашить подобным образом живого? Однако сэр Рентон не выглядел сильно напуганным. «Сегодня ты зарезал превосходившего тебя, юнец. Еще один находится перед тобой. Ты не стоишь говна на моих подошвах». Я задел таки его гордость. Он был рыцарь, и безбородый мальчишка насмехался над ним. Лучшее, что я мог ему предложить, было простое сожжение. Легкая смерть по нынешним временам. «Мне было 9, когда граф Ренар впервые попытался убить меня», – произнес я. Невозмутимость в голосе далась без усилий, да и незачем было кипятиться. Гнев не страшен. Он предсказуем. Гневу сопутствует быстрая развязка, пускай даже и кровавая. Граф потерпел неудачу, но на моих глазах убили мать и младшего брата. «Все люди смертны», – заявил Рентон, сплюнув темный кровавый сгусток на ступени. «Что же делает тебя таким особенным?» «Верно подмечено. Чем моя потеря, моя боль превосходила боль других?» «Хороший вопрос», – отметил я. «Чертовски хороший вопрос». Среди пленников, двигавшихся с колонны Маркласа, почти у каждого убили сына, отца, мать или возлюбленную. Убили за последнюю неделю. Если крестьяне его просто сожгут, это будет милосердием по сравнению с тем, что я увидел 4 года назад. «Можешь считать меня избранным. У кого есть дар, тот и избран. Кому-то достается дар владения луком», – кивнул в сторону Нубанса. «Он может попасть в глаз быку с 1000 шагов. Он не прилагает больше усилий, чем остальные, просто стреляет мечи, потому что избран. Что касается меня, я просто умею мстить лучше всех. Таков мой дар». Рентон засмеялся и снова сплюнул. В сгустке я рассмотрел осколок зуба. «Думаешь, ты страшнее огня, малец?» – спросил он. «Я видел, как сжигают людей, и не раз». «Опять попал в точку». «У тебя хорошие доводы, сэр Рентон», – заметил ему. Я оглянулся на руины. Рухнувшие стены, почерневшие деревянные остовы, над которыми крыши в прежние времена защищали жители от ненастья. «Много сил уйдет на то, чтобы отстроить здесь все заново», – произнес я. «Потребуется много дерева и гвоздей». Глотнул пиво. «Занятно. Именно гвозди скрепляют строение, но они же наилучшим образом подходят для расчленения человеческого тела на составляющие». Я пристально взглянул в крысячьи глаза сэра Рентона, темные глаза бусинки. «Пытка не доставляет мне удовольствия, сэр Рентон. Хотя в ней я хорош. Конечно, не лучший в мире, но все же. Самые лучшие палачи получаются из трусов. Они знают, что такое страх и как на нем сыграть. А вот из героев выходят посредственные палачи. Они не понимают обычных смертных. У них все перепутано в голове. Они думают только о том, как бы оскорбить твою честь. Трусу наплевать на честь. Он привяжет тебя к стулу и разведет под ним тлеющий огонек. Я не трус и не герой. Просто умею пытать». На этот раз у Рентона хватило здравого смысла побледнеть. Он протянул грязную руку к отцу Гомсту. «Отец, я лишь служил своему господину». «Отец Гомст помолится за твою душу», – заверил я, – «и отпустит мне грехи, когда я освобожу ее от бренного тела». Макин скривил мясистые губы. «Принц, вы как-то рассуждали о том, что прервете порочный круг мести. Можете начать прямо сейчас. Отпустите сэра Рентона». Райк посмотрел на него, как на сумасшедшего. Толстяк Барлоу осторожно хихикнул. «Да, говорил Макин», – произнес я в ответ. «Разорву круг». Достал меч и положил на колени. «А ты знаешь, как разорвать круг мести?» – спросил я. «Любовью», – высказался Гомсти. Все вокруг притихли, прислушиваясь. «Разорвать круг означает убить всех ублюдков, досаждавших тебе», – пояснил я. «Всех до единого. Убить их. Убить их матерей, братьев, детей и даже собак». Провел пальцем по лезвию меча и подождал, пока из пореза не вытечет темно-красная капля крови. «Люди думают, что я ненавижу графа. На самом деле я большой поклонник его методов. У него лишь два недостатка. Во-первых, он заходит недостаточно далеко. Во-вторых, он не я. Однако граф все же преподал мне несколько бесценных уроков, поэтому, когда мы встретимся, обязательно поблагодарю его, предав быстрой смерти». Тут отец Гомсти затянул. «Граф Ренар плохо поступил с вами, принц Йорк. Простите его, но не благодарите. Он будет гореть в аду за свои злодеяния. Его бессмертной душе предстоит вечно корчиться в муках». Пришлось громко рассмеяться. «Вот уж эти священники, не правда ли? Начинают с любви, затем вещают о прощении, а заканчивают вечностью в огне. С огнем у нас полный порядок, сэр Рентон. А про вашу бессмертную душу я еще не решил. Даю на размышление день. Может, два. Самое большее – три. Я не самый терпеливый человек на земле, поэтому закончим, как только вы мне расскажете то, что я желаю узнать». Я поднялся со ступеней, подошел и, наклонившись, погладил сэра Рентона по голове. У него были связаны руки, а кусаться бесполезно. Ведь на моих руках латные рукавицы. «Я поклялся графу Ренару», упрямо произнес он, пытаясь отклониться и поворачивая голову так, чтобы видеть старого Гомста. «Скажите ему, отец, я поклялся перед Богом. Если нарушу клятву, буду гореть в аду». Гомст подошел и положил руку ему на плечо. «Принц Йорк, этот рыцарь принес священную клятву. Существует всего несколько священных обетов выше того, который приносит рыцарь своему сюзерену. Вам не следует настаивать на нарушении данного обета. Также никто не должен угрожать расправой над плотью, подталкивая к предательству и тем самым отправляя душу в адский огонь». «В таком случае, сэр Рентон, вам предстоит подвергнуть испытанию свою преданность», – заметил я. «Расскажу свою историю. Когда закончу, посмотрим, захотите ли вы раскрыть планы графа». Я устроился на ступеньке рядом и глотнул пиво. Когда я однажды выбрал этот путь, мне было, ох, всего-то 10. Увидел, как люди графа убили моего брата Уильяма и выпотрошили мать. Тогда понял, что все, чему меня учили, было неправильным. Как результат, связался с дурной компанией. Верно, Райки? Райк издал свой коронный смешок. Хе-хе-хе. По его разумению, это заменяло хохот. Хотя весельем в нем и не пахло. Тогда же пристрастился к пыткам. Вопрошая себя, должен ли я стать воплощением зла. Подумал, может, Господь возложил на меня работу дьявола? Я расслышал, как Гомст забормотал молитву, а может и проклятие. Это была правда. Долго я искал во всем происходящем послание, пытаясь понять свое предназначение. Я опустил руку на плечо Рентона. Он так и сидел, моя рука на левом плече и рука Гомста на правом. Словно между дьяволом и ангелом из старинных свитков, нашептывающими в уши. «Мы захватили епископа Мурилио Джедмайр-Хилл», – продолжал я. «Уверен, ты слышал о провале его миссии. Так вот, братья позволили мне забрать епископа себе. В то время я был у них чем-то вроде талисмана». Нубанец поднялся и начал спускаться с холма. Я позволил ему уйти. Он не любитель подобных откровений. Ему казалось, они его оскверняют. Мне нравился Нубанец, хотя я не подавал вида. Итак, епископ Мурилио был полон резких слов и суждений. Много чего наговорил об адском огне и осуждении на вечные муки. Мы даже некоторое время обсуждали предназначение души. Потом я вогнал ему в черепушку гвоздь. Прямо сюда. Я вытянул руку и дотронулся до места на грязной голове Рентона. Тот отдернулся назад, как ужаленный. Тогда епископ слегка сменил тон общения. Продолжил я свой рассказ. Он менял его всякий раз, когда в его башке оказывался новый гвоздь. Спустя какое-то время он стал совершенно другим. мог ли ты предположить, что человека можно изменять таким образом? Первый гвоздь навевает детские воспоминания. Следующий вызывает гнев или плач, а может быть смех. В конце осознаешь, что мы всего лишь игрушки. Нас легко сломать, но трудно починить. Слышал, монахини в Сент-Алстис до сих пор заботятся о епископе Мурильо. Сейчас он опять изменился. Говорят, он перенял тамошние привычки и чешет всякие непристойности. А где же душа того гордого и праведного человека, которого умыкнули из папского каравана, право не могу ответить. Затем в моей руке волшебным образом появился гвоздь. Покрытый ржавчиной 3-дюймовый гвоздь. Пленник обмочился. Прямо там, на ступенях. Барлоу выругался и врезал ему посильнее. Когда Рентон очухался, сразу рассказал все, что знал. Это заняло около часа. Затем мы выдали его местным для сожжения. Было забавно наблюдать, как добропорядочные жители Норвуда пляшут вокруг жертвенного костра. Я долго смотрел на языки пламени, взмывающие над головами. В огне есть какое-то откровение, словно нечто начертанное изнутри. Кое-кто утверждает, что понимает его. Только не я. Хотя было бы замечательно найти ответы на некоторые вопросы в извивающихся языках пламени. У меня были вопросы. Например, зачем жажда графской крови вывела меня на этот путь? Правда, каким-то образом мне удалось ее приглушить. Как-то смог отрешиться и внушил себе, это всего лишь еще одна жертва во имя будущего могущества. Я потягивал пивко. 4 года в пути. Вечно куда-то направляешься, вечно что-то предпринимаешь. Но теперь, когда носки башмаков смотрели в сторону дома, создалось впечатление, все это время я был сам не свой, как потерянный, а может, ведомый. Попытался вспомнить, когда именно отказался от мести графу и почему. Ответа я так и не нашел. Какое-то мимолетное видение руки на дверной ручке и чувство падения куда-то в бесконечность. «Собираюсь вернуться домой», – произнес я. Тупая боль за глазами, словно поржавевший гвоздь, глубоко вогнанный в плоть. Допил пиво, не чувствуя вкуса. Во мне проснулась лишь изначальная жажда.